В его отсутствие гравий просеяли, чтобы отбросить все крупные камни и обломки, потом пропустили через бак с кремниевым раствором, в котором всплывают все материалы с удельным весом меньше 2,5, и, наконец, оставшиеся поместили в шаровую мельницу длинный цилиндр с остальными шарами размером с бейсбольный мяч. Цилиндр постоянно вращался, размельчая в порошок все вещества мягче 4 по шкале твердости Моуза. Оставалась всего тысячная часть гравия, извлеченного со дна моря. Но именно здесь должны находиться алмазы, если они вообще тут есть. Когда Джонни появился в расположенном высоко на берегу бараке из гальванизированного железа, служившем в качестве обогатительной фабрики, он по-прежнему испытывал головокружение после наркоза и от недосыпания. Рука пульсировала с постоянством маяка, глаза покраснели, на подбородке густая черная щетина. Джонни остановился у покрытого специальной смазкой стола, занимавшего половину барака. Чуть покачиваясь, он осмотрел все приготовления. Массивный бункер во главе стола был заполнен обогащенным алмазным гравием, стол хорошо смазан, все стояли наготове. «Начали!» — кивнул Джонни десятнику, который тут же повернул рычаг, и стол задрожал, как наркоман в ломке. Стол представлял собой серию стальных пластин, слегка наклоненных и покрытых грязно-желтым жиром. Когда стол задрожал, из бункера показалась тонкая струйка гравия с водой. Размеры и постоянство этой струйки тщательно корректировались десятником. Как патока она разлилась по столу, перетекая от одной пластины к другой и попадая, наконец, в бункер для отбросов у другого конца стола. Погруженный в воду алмаз не смачивается, он выходит из воды сухим. Слой жира на пластинах тоже не смачивается. Гравий и раковины скользят по наклонному дрожащему столу, но алмаз, попадая на смазанную пластину, прилипает, как полуразжеванная ириска к шерстяному одеялу. В волнении и беспокойстве от важности момента Джонни почувствовал, как отступает усталость. Даже боль в руке беспокоила меньше. Его глаза со всем вниманием были устремлены к блестящей желтой полоске смазки. Маленькие камни весом менее карата и черные промышленные алмазы на столе не видны. Встряхивание слишком частое, и поток пустой породы скрывает их. Джонни был так поглощен зрелищем, что прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что рядом с ним кто-то есть. Он быстро оглянулся. Рядом стоял старик в своей обычной, слегка напряженной позе, которая так для него характерна. Теперь Джонни осознал присутствие рядом старика и почувствовал тревогу, что если он ошибся. Алмазы ему теперь нужны, как ничто другое в жизни. Он осматривал дрожащие желтые пластины, стремясь увидеть камень, который заслужил бы одобрение старика. Гравий полз по столу, и Джонни почувствовал приступ паники. И тут десятник напротив него испустил вопль и ткнул пальцем. «Вот он!» Глаза Джонни устремились к голове стола. Там, у самого выхода, где из бункера вытекала струйка, полупогрузившись от собственного веса в смазку, застряв в ней, пока бесполезный гравий полз мимо, сидел алмаз —